Слой мира. Каждое живое существо энергией мыслей материализует определенный сектор пространства вариантов и создает слой своего мира. Все эти слои накладываются друг на друга, и таким образом каждое существо вносит свою лепту в формирование реальности. Человек своим мироощущением создает индивидуальный слой мира, отдельную реальность. Эта реальность, в зависимости от отношения к ней человека, приобретает тот или иной оттенок. Если выражаться образно, там устанавливаются определенные погодные условия: утренняя свежесть и сияние солнца, или пасмурное небо и проливной дождь. А бывает, что в ней свирепствует ураган, либо вообще творится природная катастрофа. Индивидуальная реальность формируется двумя способами – физическим и метафизическим. Другими словами, свой мир человек строит своими действиями и мыслями. Мысли-образы здесь играют главенствующую роль, поскольку создают значительную долю материальных проблем, с которыми человеку приходится бороться большую часть времени. Трансерфинг имеет дело исключительно с метафизическим аспектом.